Поеду я смотреть, что там надо восстанавливать, чтобы заселиться. Там, поди, только стены и остались. А содрал ты, Костенька, с меня как за полноценное имение. Деньги переведешь в течение недели, иначе сделку аннулирую. Не поддался на шантаж император. Настроение его после очередного обвинения в краже стало еще хуже, чем после того, как Живитева объяснила, почему придется меня признать. Сама она уходила тоже не слишком довольная, бурча себе под нос. И жмот, и мог бы быть и поблагодарни, и уже привычные кругом одни идиоты. Император без сообщницы тоже разошился, сорвался на ни в чем не повинном секретаре, отдавая распоряжение, что на соревнованиях должен победить тот, кто сильнее. Но это было не столь важно, как грядущая дуэль с Фадеевым, в которой я в любом случае проиграю репутационно, если чего-нибудь не придумаю. Глава 11. С Фадеевым надо что-то делать, сообщил мне писец, как будто я сам этого не понимал. Предлагаешь превентивно убить, так ведь при Беспаловой другой Фадеев появится, к гадалке не ходи. Теперь ты понимаешь, почему мой создатель предпочитал уединение и делал выбор в пользу Сидра. Сам видишь, насколько Сидр лучше женщин, от него никогда не бывает проблем, только радость, нелогично продолжил разговор симбиант. К сожалению, эту проблему Сидром можно решить, только стукнув нужного человека бутылкой по голове, желательно императора, и тогда, когда с ним будет Живитева. Пусть потом целительница доказывает, что ни при чем, император ей многое мог бы простить, но не покушение на себя. Беспалова тебе свинью подложила, пусть она и решает, как сделать из нее отбивную. Предложение было дельным, но напрямую к Беспаловой я пойти не мог, придется сначала поговорить с Шелагиным. Слушать что императора, что Живитеву смысла больше не было, поэтому я решил вернуться в гостиницу. Вошел я туда так же незаметно, как и вышел, используя в основном перенос, который позволял свободно перемещаться через стены. Этим я не злоупотреблял, потому что энергии уходило много даже на короткие расстояния, куда больше, чем если просто пройти или даже пробежаться. Поэтому в гостиную, через которую нужно было пройти, чтобы попасть в мою спальню, я вошел через распахнутые двери и сразу обнаружил, что она занята компанией из Шелагина и Беспаловой. Княгиня сильно нервничала, и, когда я вошел, она как раз говорила: «Павел Тимофеевич, может, в виде исключения, потревожите Илью? Калерия Кирилловна, это невозможно. Прерванная медитация опасна для самого Ильи», — вдохновенно сочинял Шелагин, тревожно посматривая на мою комнату. «Наверное, гостья уже давно хотела со мной пообщаться, а я все никак не заканчивал медитировать. Пришлось зайти к себе, сбросить куртку и выйти в гостиную через дверь. Илья, ну наконец-то!» — обрадованно воскликнула Беспалова. «Что у тебя за медитация такая, что ее ни в коем случае нельзя прерывать? Семейные наработки очень эффективные», — ответил я и сразу быстренько сменил тему. «Калерия Кирилловна, что-то случилось, что вы меня ждете?» «Да вот, мы никак не можем решить с Павлом Тимофеевичем, как минимизировать последствия. Я не отрицаю, что случилось это по вине нашей стороны, хотя Таисия уверяет, что сама не может понять, почему согласилась на предложение Фадеева». Я вздохнул и поставил защиту от прослушивания, потому что в ее окружении есть девочка с даром убеждения, которая выполняет приказы Живитевой. То есть по ней отработали менталом. «Ты уверен, это серьезное обвинение по отношению к Фадеевым?» — нахмурилась Беспалова. «Информация точная, из надежного источника, но без имени исполнительницы. Знаю только то, что она рядом и принадлежит к клану Живитевых. Если другая фамилия, скорее всего, под клятвой. Фадеева тоже сыграли в темную. Более того, планируют сыграть и завтра. Он собирается вызвать меня на дуэль за оскорбление чести княжны Беспаловой». «Зачем?» – недоумевающе спросил Шелагин. «Чтобы появился повод не признавать меня наследником», – пояснил я. «Это все интриги императора и Живитевой. С соревнованиями не получается, пытаются зайти с другой стороны. Мол, даже за честь его невесты бьется другой». Я посмотрел на Беспалову, она смутилась и начала постукивать ногтями по подлокотнику. Другой реакции от нее не последовало, поэтому я продолжил. «Я вижу только одно решение – вызвать Фадеева на дуэль самому, но подозреваю, что он после нее скончается от целительской помощи, потому что император хочет стравить Фадеевых и Шелагиных. Ах, он старый козел!» – с чувством сказала Беспалова. «Павел Тимофеевич, нам нужен опережающий ход». Шелагин кивнул. «Калерия Кирилловна, Вам следует немедленно зафиксировать ментальное вмешательство. Вот прямо сейчас хватайте дочь и получайте свидетельство». Так, она приподнялась над стулом, но опять села. А потом будем действовать в зависимости от результата. Если времени прошло мало и можно будет выйти на конкретного человека, то один вариант, а если нельзя, то второй. Нам предпочтительнее, чтобы было нельзя. Почему? Удивился я. Потому что тогда мы имеем право обвинить Фадеева. Подозреваю, что, если выйдем на подругу дочери, она скажет, что действовала из лучших побуждений, из симпатии к Таисе. А как же источник Ильи? Повернулась ко мне Беспалова. В суде его предъявить будет нельзя. Официально мы ничего не знаем. Понятно. То есть это я что-то заподозрила и поехала с дочерью на проверку. Но директору лицея я на ушко скажу, что у него там менталом балуются. И артефакт нужно Таисии найти подходящий, если уж такое дело пошло. Хорошо, что я ее у себя сегодня задержала. Так, мы поехали проверяться. Она подскочила и направилась к выходу. После проверки сразу возвращайтесь, крикнул Шелагин ей в спину, пока она не вышла из зоны действия заклинания. Беспалова, не оборачиваясь, кивнула и исчезла за дверью, перестав слышать наши разговоры, поэтому я добавил для Шелагина. А еще в планах императора, если не удастся избежать признания меня наследником, грохнуть всех нас. Грохалка не выросла, мрачно сказал Шелагин. Вот ведь, скотина, пользуется тем, что имеет 20 кругов силы. 12, поправил я. Своих у него 12, я это точно могу сказать, потому что видел сам, остальное добавляет реликвия, подозреваю, она же заставляет княжеские реликвии перекачивать силу к императору, почему так думаешь, потому что тренированный маг с 15 кругами может, если не справиться, то противостоять какое-то время магу с 20 кругами силы, пояснил я, а если принудительно их снижают, то без шансов, хм, слухи ходили, что у императора кругов больше 20, и намного, а оно вон как поворачивается, о такой возможности реликвии не знал, а ты откуда знаешь, спохватился он, я предполагаю, исходя из того, что мне известно об артефактах древних, увернулся я от ответа, все реликвии, сети с того времени, верно, одобрительно сказал Шелагин, как ты догадался, это держится в секрете, тоже мне секрет, фыркнул писец, об этом мог не догадаться разве что тот, кто ни разу не видел реликвию вживую. Внимательно изучаю вещи древних. Это, конечно, хорошо, но ничуть не приближает нас к решению проблемы с императором, вздохнул Шелагин. Если реликвия тянет бесконтрольно силу у того, кто с ней связан, то шансов победить императора в прямом противостоянии у нас нет, если не убрать у него доступ к реликвии. Шутишь? Невесело усмехнулся Шелагин. Императорская сокровищница – самое защищенное место. Похитить реликвию невозможно, тем не менее один раз реликвию мы сперли, сопрем и второй, жизнерадостно сказал писец, только это слишком грубо, тоньше надо работать, лишить императора доступа, и все, кровь же нужна, напомнил я, Шелагин молчал и о чем-то думал, возможно о том, как обойти защиту императорской реликвии, ведь, как выяснилось, реликвия, палка о двух концах, с одной стороны усиливает и дает большие возможности по управлению княжеством, с другой, делает тебя очень зависимым от императорской реликвии, которая не просто обходит усиление всех подчиненных реликвий, но и перенаправляет их на себя. Зырянов тебе здорово задолжал, у него исцидишь. Мелкое стазисное хранилище тебе как раз Шелагины подарили призом, его можно будет в пространственном кармане хранить. А если предположение не подтвердится? Если не подтвердится, тогда придумаем что-то другое. Там должно быть резервное отключение. Проблема в том, что это-то я помню, а вот как его активировать, уже нет. Писец грустно вздохнул и развел лапами. Император очень уж подвержен влиянию Живитевой, внезапно ожил Шелагин. С его наследником мы бы договорились, а вот с Константином Николаевичем, навряд ли. Мне кажется, у него не все в порядке с головой. Он спохватился и добавил, чтобы не вздумал нигде повторять, Илья, разумеется, Павел Тимофеевич, я понимаю всю опасность таких разговоров. Могу я пока съездить на свой участок? В планах у меня было сгонять в Верейск и забрать артефакт для Таиси. Если на нее перестанут влиять, останутся только личные взбрыки, и тогда будет куда проще. Разумеется, нет, Илья, отрезал Шелагин. Вероятность того, что ты сейчас столкнешься с Фадеевым, не нулевая. Я незаметно схожу, как я это сделал чуть раньше. «Давай сначала закроем вопрос с Фадеевыми», — предложил Шелагин. «Потом съездим вместе. Поздно будет. Калерия Кирилловна не станет затягивать с результатами. Объяснять, что в темноте по изнанке перемещаться куда сложнее, чем при свете, я, разумеется, не стал. И что свидетели мне не нужны, тоже. Ладно, посмотрю, как повернется вопрос с Фадеевыми, а потом буду решать. Торопиться тоже не стоит». Шелагин предложил поужинать в номере, чтобы никуда не выходить, я возражать не стал, и вскоре нам доставили из ресторана еду. Так что пока Беспаловы бегали по менталистам, мы спокойно поели. Поскольку защита от прослушивания была снята, Шелагин-старший деликатных вопросов не поднимал, говорили практически только про соревнования. Он моими боями был очень доволен, сообщил, что в жюри были приятно удивлены уровнем моей подготовки. «Признаться, я тоже удивлен», — добавил Шелагин в конце. «Я узнавал про твоего тренера. Он хорош, конечно, но и для него этот уровень запределен. Мне очень много дали тренировки с вашим сыном». «Да, Александр прекрасно обращается с любым оружием», — с гордостью подтвердил Шелагин. «У него талант. В этом вопросе ты явно в него пошел. Жаль, что все так получилось, и ты не рос в нормальной полной семье. Вы доверяли Живитевым, увы, в том числе этому поганцу Эрнесту. Еще и головная боль с Николаем», — поморщился Шелагин. «Его точно объявят невиновным, раз уж император спустил такое требование. И что с ним делать? Выставить?» — предложил я. «Вы же сами слышали, что он о вас думает. Думаешь, размяк старик из сентиментальных побуждений? Скандала хочу избежать. Не та ситуация, чтобы вываливать на широкую публику. Князья знают, и достаточно. А вот отвечать за него не хочу. Родители Маргариты согласны его забрать, но требуют отступные». «Именно требуют», — поразился я. «Им же самим скандал не нужен. Их дочь замешана. Они и аргументируют тем, что если я не буду выдавать деньги на содержание Николая, то все поймут, в чем причина. Они могут всем говорить, что деньги вы переводите», — возразил я. «Кроме того, информация о том, что Коля, сын Живитева, рано или поздно все равно просочится. И тогда ваша плата родителям покойной супруги сыграет не в вашу пользу. Как и то, что я выставил без всякой поддержки парня, которого 17 лет считал сыном», — сказал Шелагин, задумчиво меня разглядывая. «Для того, чтобы все заткнулись, достаточно слить видео с его признанием. Это опять же скандал. Ты же понимаешь, как я буду выглядеть в чужих глазах. Князю такое невместно. А держать при себе хорошего мальчика Колю вместно». Я прям поразился логике собеседника. Впрочем, очень может быть, что это результат многолетней обработки как Живитевым, так и самим Колей, когда последний понял, какую власть ему дает над людьми не только фамилия, но и магия. Разговор закончился сам собой, потому что вернулась Беспалова, и не одна, а с дочерью. «Я же говорила, что не могла Таисия устроить это просто так», — радостно воскликнула Беспалова-старшая. «Я тут же поставил защиту от прослушивания», что княгиня отметила благодарным кивком, прежде чем продолжить. «Нашли ментальное влияние, причем неоднократное». «Чье? Вычислили?» — сразу задал ключевой вопрос Шелагин. «Увы, слишком мягкое было влияние и короткими сеансами. От человека, которому доверяла Таисия. С этим уже можно работать», — обрадовался Шелагин. «Дамы, вы ужинали?» «Нет, сейчас не до этого», — отмахнулась Беспалова. «Нужно решать проблему с Фадеевым. Вас она, конечно, больше затрагивает, но и нас касается». Шелагин все же настоял на заказе блюд из ресторана для гостей и, прежде чем перешел к вопросу Фадеевых, созвонился с рестораном. Пока он это делал, Беспалова-старшая расхаживала по гостиной, сетуя на ненужную задержку, младшая же осторожно пристроилась на диване рядом со мной. Чувствовала она себя ужасно неловко. «Мне нужно извиниться за нашу первую встречу», — прошептала она. «Все получилось наперекосяк. Я почему-то решила, что речь идет о Николае, которого я терпеть не могу, а когда выяснилось, что это не так, злость пропасть не успела. Мне кажется, это была не моя злость. Мне вообще сегодня у менталиста так мозги взболтали, что я сама пока не разобралась, что мое, а что нет». Она беспомощно улыбнулась, я же не торопился улыбаться в ответ. «Удобная позиция, списывать все косяки на ментальное влияние. Давай просто попробуем прожить эти 3 года, не создавая друг другу проблем», — предложил я, — «а потом тихо разбежимся». «Не создавая проблем, я только за». «А тихо не получится, потому что мама считает, что теперь мы должны о помолвке объявить. Это уж как она с Шелагиным решит. Почему Шелагин? Он же твой дед, а то ты не понимаешь, усмехнулся я. Она смущенно отвернулась. Тем временем Шелагин наконец согласовал заказ и перевел свое внимание на бегающую Беспалову старшую. «Калерия Кирилловна, успокойтесь и покажите мне результаты проверки». Та остановилась и извлекла из сумочки сложенную в четверо бумагу, которая, стоило ее раскрыть, сразу распрямилась, загладив сгибы до полного исчезновения. Бланк был непростой, как и печать, подделать, помять или уничтожить такие свидетельства было невозможно. Неоднократное ментальное влияние неустановленным магом, последний случай, сегодняшним утром. Влияние по типу приворот производилось в пользу неустановленного лица, прочитал Шелагин вслух. Для нас это прямо-таки идеальный вариант. Все можно будет повесить на Фадеева-младшего. Вы говорите с Фадеевым-старшим или я? Давайте вы, Павел Тимофеевич. Я слишком волнуюсь. А когда я волнуюсь, могу наделать глупостей и наговорить лишнего, честно призналась Беспалова. Кроме того, у вас уже есть четкий план, в который вы меня посвятили только частично. Я вам полностью доверяю переговоры. Как мне показалось, она всего лишь хотела снять с себя ответственность на случай, если что-то пойдет не так. Шелагин же ответственности не боялся. Отец Фадеева действительно был крупной шишкой, потому что его контакт не пришлось разыскивать. Он оказался у Шелагина в телефоне. «Павел Леонидович, ну здравствуй. Хочу узнать, когда между нами случился конфликт и почему я об этом не знаю. И ты не знаешь, а он есть. Твой сын, уже не знаю, сам ли или с помощью кого, оказывал ментальное влияние на невесту моего внука. Да, есть внук и у него есть невеста, Таисия Беспалова. Да, договор официальный, не объявляли, но видно, придется, потому что это ни в какие рамки не лезет. Твой сын проиграл моему внуку с позорным результатом. Не перебивай. Да, Илья Песцов, мой внук. Это наше внутреннее дело, когда его объявлять, понятно. Ты с разговора-то не съезжай. Калерия Кирилловна весьма зла, и я еле уговорил ее не писать жалобу в магический надзор. Пока уговорил. Справка на руках, и Илья тоже зол. Он как завтра твоего сына увидит, вызовет сразу, и я не буду его осуждать, если убьет. Потому что такое не прощается. Все, собеседник с другой стороны уже точно поплыл, судя по уверенному шелагинскому напору. Сейчас его дожмут до нужной кондиции, после чего пойдет торг. Сдается мне, Фадеев завтра на соревнованиях не появится, потому что внезапно заболеет, на что и будут упирать его сторонники в разговорах про проигрыш на этих соревнованиях. Правда, что ты сам сделал ту шубу, которую купила мама? Заинтересованно прошептала Беспалова-младшая. Правда, ответил я, уже внутренне настраиваясь на то, что придется отказывать еще и этой. А что, такую же хочешь в подарок? Не вздумай, возмутилась она, это слишком дорого. Помолвка у нас не совсем настоящая, через 3 года она закончится. Я не смогу не вернуть шубу, потому что возвращать ношенное неприлично, не отдать тебе за нее деньги, потому что она очень дорогая. Так что если вздумаешь что-то дарить, то только такое, что можно вернуть, ничего не нарушив, понял. Я кивнул, сообразив, что действительно должен делать невесте какие-то подарки. Желания что-то дарить не было, но положение обязывало. Вот еще проблема на пустом месте. Нет, писец прав. В выборе между Сидром и женщинами Сидр побеждает с разгромным счетом. Глава 12. От поездки на участок под присмотром Шелагина я отказался. С артефактом решил вопрос проще. Позвонил Олегу и попросил срочно отправить скоростной почтой, поэтому утром посылка ждала у портье гостиницы. Я ее вскрыл и за завтраком вручил артефакт Беспаловой-младшей, которая провела ночь в апартаментах матери, не возвращаясь в общежитие при лицее. Причин на то было несколько. Основная, Беспалова-старшая опасалась повторного ментального влияния, а хороший артефакт купить было не так просто, даже с учетом их немаленькой цены. Именно про цену сразу заговорила Беспалова-старшая, когда увидела то, что я хочу передать ее дочери. Илья, это очень дорого. Считайте, что я дал Таисии поносить на время нашей помолвки. Мне будет спокойнее, если я буду уверен, что через нее не попытаются надавить на нас. Фадеев звонил, уверяет, что его сын никаких ментальных техник на Таисии не использовал и ни с кем на это не договаривался, сообщил Шелагин. Я допускаю, что их тоже могли использовать в темную, но осадок все равно остался. У меня тоже. Даже если допустить, что менталист засек мое воздействие, то речь все равно шла о воздействиях неоднократных, а таких, которые заставили Беспалову-младшую обратить внимание на Фадеева и не видеть в нем недостатков. Возможно, это тоже было каким-то планом со стороны Живитевой, не зря же мне показалось, что она в курсе этой истории, или просто старается держать руку на пульсе жизни в лицее, отмечая все более-менее значимое. Одно радовало, если и были у Таисии наведенные чувства ко мне, сейчас они точно закончились. А вот с Дариной не все так просто. Можно ли вообще выявить результат действия заклинания из блока соблазнения и соотнести его со мной? Ни писец, ни тем более я этого не знали, поэтому в будущем я решил ограничиться только пассивной защитой этого направления, а от активного использования по возможности отказаться. Фадеевы, гниловатая семья, признала Беспалова-старшая. Фактически глава семьи сейчас выполняет обязанности князя тех земель, и дали ему это место не просто так. Поговаривают, что он поспособствовал уничтожению правившей там семьи и перехода княжеских земель под руку императора. Мама, шокированно выдохнула Беспалова-младшая, такова жизнь, Тася. Рыцари в сверкающих доспехах перевелись еще до моего рождения, мрачно бросила Беспалова-старшая, явно намекая на какие-то семейные скелеты. Моральный облик Фадеевых нас не касается. Нам главное, не допустить скандал в ближайшие 2 недели, сказал Шелагин, а это Фадеев обещал решить, ему самому невыгодно, Виктор снимется по состоянию здоровья, хорошая отмазка, хмыкнул я, без поддержки административного ресурса ему ни одно из призовых мест не светит, Илья, дернулась Беспалова-старшая, пересечетесь вы с ним в ближайшее время вряд ли, но, если пересечетесь, пожалуйста, сделай вид, что ты его не видишь, не лезь выяснять отношения, от этого зависит и репутация Таиси, не видеть противника, которого даже на соревнованиях не будет, проще простого, обещание Беспаловой-старшей я дал, но только на ближайшие 2 недели и только по этому поводу, по моим наблюдениям младший Фадеев отличается повышенной говнистостью, а значит, всегда может дать повод для другой дуэли, что мы решаем с артефактом, спросил Шелагин, потому что Беспалова-младшая так и вертела его в руках, не решаясь надеть, пусть остается у Таисии на все время помолвки, предложил я, подарком считать не будем, помолвка у нее с тобой, а артефакт, княжеский, неожиданно сказала Беспалова-старшая, артефакт мой, был бы он Павла Тимофеевича, он бы и вел сейчас разговор, дамы продолжали сомневаться, пришлось встать из-за стола, взять артефакт из рук Беспаловой-младшей, повесить ей на шею и активировать, установив сразу подпитывание при необходимости от ее личной энергии. «Все», — сказал я, — «вопрос закрыт. Это нужно и вам, и мне. Только на время помолвки», — решительно сказала Беспалова-старшая, тем самым подтвердив мое предположение, что в случае отказа императора будет искать дочери более подходящего жениха. Выехали мы после завтрака на 2 машинах. Беспаловы ехали на своей. Приехали практически одновременно. Курсант с наставником и даже Зимин нас уже ждали. «Иннокентий Петрович, сегодня вы будете моим гостем», — сказал Шелагин после того, как все обменялись приветствиями. «А Илья сегодня с невестой, княжной Беспаловой». Беспалова-младшая подошла ко мне и улыбнулась дежурной улыбкой. «Да уж, положение у нее сегодня будет, не позавидуешь. Наверняка и в лицее найдутся недоброжелатели. Но по ней не было заметно, что ее беспокоит хоть что-то». Вернигоров, который узнал вчерашнюю подругу Фадеева, вытаращился на меня так, что мне стало смешно, хотя я и заподозрил, что он сейчас ляпнет что-нибудь в духе. Увел вчера у Фадеева победу, а сегодня – девушку. Он мужественно сдержался и промолчал, не зря учится в военном училище. Пригодилась военная выдержка, основы которой им наверняка давали. Проверка на входе в этот раз прошла не в пример быстрее, меня осматривали в точности с таким же тщанием, как и прочих участников, не пытаясь найти причин для отстранения. Значит, император за ночь решение не изменил, не захотел позориться и притворился смирившимся. На мониторах вывесили списки подгрупп для дальнейших соревнований. Было их 4, и 4 победителя в каждой завтра будут бороться за призовые места, поэтому завтра день будет короткий и формальный. Больше болтовни, чем собственно боев. Разбили на группы еще вчера, а сегодня только подсвечивали появившихся и прошедших контроль. Напротив фамилии Фадеева значилась «болезнь». Подгадить нам все равно подгадили, потому что мы с Вернигоровым оказались приписаны не просто к разным группам, а к группам, максимально удаленным друг от друга. Решили это просто. С курсантом пошел Богданов с наказом в случае проблем сразу сообщать, а не сливать подопечного. Народу было сегодня существенно меньше, чем вчера, так что удалось занять удобные места, с которых наш ринг был хорошо виден. Радовало, что Дарина дежурит не у нас. Я старался в ту сторону не смотреть, хотя и чувствовал с ее стороны обиду. Достаточно было того, что на нее посматривала Беспалова, с большой неприязнью посматривала. А я с удивлением обнаружил, что чувствую эмоции, если концентрируюсь на человеке, для чего мне не нужна никакая магия. «Это от того, что ты часто используешь магию жизни», — пояснил писец, когда я обратился к нему с вопросом. «Пока ты чувствуешь только поверхностные и сильные эмоции, и только у тех, кто рядом. Дальше расстояние увеличится, как и спектр эмоций. Мысли я читать не начну, часом, разумеется, нет. Это уже ментал, и для использования такого умения нужно прикладывать и силы, и заклинания». Я успокоился. Не хотелось бы случайно влезть кому-нибудь в голову. Не случайно можно. Я бы не отказался от возможности узнать, что на самом деле думают император или Живитева. Пока для меня это невозможно. Разве что выживу в их интригах, доживу до нужного возраста и начну учить ментальную магию. Пока нужно пользоваться тем, что есть. Внимание я ощущал не только от Дарины. Похоже, слишком многие обратили внимание на то, с кем я сегодня пришел, или с кем пришла сегодня Беспалова. К нам не лезли, но обсуждать обсуждали. Мы же упорно делали вид, что ничего не происходит. Заниматься этим придется не столь долго, до обеда, скорее всего, закончится и этот отборочный тур. Не похоже, что его будут затягивать. «Я когда пойду на бой, оставлю тебе куртку и артефакты», — сообщил я Беспаловой. «Почему куртку тоже?» — спросила она. «Я заметила, тебя и при проверке на входе попросили ее снять. Ее причислили к артефактам», — пояснил я. «Она обработана алхимией, и теперь ее не прорезать, не прожечь». «А почему алхимия?» — спросила она. «В смысле, почему ты решил выбрать именно алхимию? С твоими данными, тебе прямой путь был в военное училище. Ты вон как Фадеева отделал». Она вспомнила, что этому предшествовало, и смутилась, наиграно или нет, я бы не взялся определить. Хотя нет, в эмоциях действительно было смущение. «Алхимия – интересное занятие», – пояснил я. «Оно дает много возможностей как боевых, так и бытовых. И у меня хорошо получается. А боевку можно и без военки получить. А ты куда хочешь после лицея? Хочу в одно место, пойду в другое», – вздохнула Беспалова-младшая. «Почему так? Мама против, и мама против, и сама понимаю, что ничему меня на целительстве не научит. Нужно иметь знания в роду или иметь договор с целительским родом. Последнее в моем положении, как понимаешь, не вариант. Ах да, еще клятва императорскому роду тоже дает возможность получить нужные знания. Но это тоже не для меня. Неплохо так целителей прижали», — возмутился писец. «Это сколько перспективных целителей не смогли развиться только потому, что кучка жлобов подгребла все к себе. Даешь целительство в массы. Предлагаешь подарить Беспаловой пакет целительских заклинаний? Я категорически против. Подарок не ценится. Вообще никогда и никем. Только платой». «Платой за что? Смотреть надо и думать. Пока даже не заикайся, что знаешь. Конечно, можешь попробовать вариант с клятвой или договором. А не была бы княжной, пошла бы на договор», — заинтересовался я. «Откуда мне знать, что было бы, родись я в другой семье?» — удивилась она. «Может, и договора не потребовалось бы, но целители свои тайны посторонним не выдают, так что придется мне на экономику идти. Цифры я неплохо складываю». Разговор с Беспаловой-младшей навел меня на размышление о том, что мне пригодился бы хороший доверенный целитель. Именно мне, не Шелагиным. Хотя и у них была такая необходимость. Шелагины на должность княжеского пригласили Лебедева, а он из таких людей, которым рамки скучны. Возможно, пробудет какое-то время в Верейске, а потом все равно уедет. Была бы помолвка настоящей, можно было бы рассмотреть вариант подготовки Беспаловой-младшей по целительскому профилю. А так передача фиктивной невесте знаний будет чистой благотворительностью, которую, как не так давно сказал писец, никто и никогда не ценит. Олегу, что ли, намекнуть, чтобы искал будущую супругу среди целительниц? Такой блок знаний пропадает. Начался первый бой, и разговор мы прекратили, увлеченные зрелищем. Все слабые участники отсеялись еще вчера, и сегодня остались только те, кто мог чем-то удивить противника. Поэтому я следил с интересом, даже один незнакомый прием заметил. Выкладывались оба противника полностью, но один все же уступил, по очкам, не за полным преимуществом второго. Потом настала моя очередь, я вручил Таисе куртку и артефакты и пошел к целителям у ринга. Проверка опять оказалась формальной, а выданный артефакт – рабочим. Хотел бы я быть уверенным, что это так будет и дальше, но зная пакостную живитивскую натуру, не могу исключить, что стоит расслабиться, и проблема вылезет именно с той стороны, с которой я уже уверился, что ее не будет. Не расслаблялся я и по поводу противников. У каждого из них мог оказаться козырь, который будет вытащен в самый неподходящий момент. На отборочных соревнованиях обычно стараются такое скрывать, чтобы иметь преимущество внезапности использования. При этом даже если человек участвует не первый год, от него все равно можно ждать неприятного сюрприза в виде приема, который раньше нигде не светился. Видео с боями прошлых лет я просматривал еще в Верейске, особо уделяя внимание победителям. И похоже зря, потому что в прошлом году победителей выводили вручную, используя не совсем законные методы. Наверняка отклоняли опасных для победителей участников и по придуманным причинам в виде следов запрещенных веществ. Меня бы тоже не допустили, не будь со мной Зимина. До начала моего первого боя успел просмотреть два чужих. И если в первом я был уверен, что оба поединщика выкладываются на все 100, то во втором один явно сдерживался, чтобы не показать лишнего. Бережет сюрприз, не иначе как для меня. Переживать по его поводу я не стал. Все равно, когда я входил в состояние разгона, все окружающие двигались для меня, как будто в замедленной съемке. И за то время, что противник замахивался, я мог бы нанести пару ударов или уколов. Мог бы, но не наносил, потому что это вызовет ненужные вопросы. Я быстр, я техничен, и этого достаточно. Когда я вернулся, Беспалова смотрела на меня с восхищением и почему-то с обидой. Неужели рассчитывала, что я посвящу бой ей? Должна же понимать, что нам нужно, чтобы события вчерашнего дня как можно скорее забылись, а не напоминались похожими действиями. Да и посвящать рядовой бой девушке, обесценивать ее. Пару раз ее пытались зацепить, натыкались на мой взгляд и передумывали задавать неудобные вопросы. Разговаривали мы с Беспаловой мало, отвлекались на бои, потому что они оказались интересными не только мне, но и ей. Неожиданно обнаружилось, что у меня появились болельщики и среди участников, и среди приглашенных гостей. Подбадривающие вопли я слышал во время всех боев. Насколько же не любили Фадеева, что так обрадовались, когда он позорно проиграл. Неожиданности этот день не принес. Никому из противников не удалось меня ничем удивить. Это не было чем-то странным, поскольку уровень чисто студенческий. Возможно, соревнования Золотой Лиги показались бы куда серьезнее, но идти туда желания не было. Я больше не хотел никому ничего доказывать. Мне было достаточно первого места в своей подгруппе. Во всяком случае, сегодня результаты боев отражались на табло, вселяя в меня уверенность, что первое место на сегодня я уже застолбил. Проигрышей не было только у меня, и я был уверен, что и дальше не будет. Временами я посматривал на мониторы других рингов, поэтому знал, что у Вернигорова дела шли неплохо. Правда, везения ему не хватило и в своей подгруппе на первое место он не вышел, зато второе было по праву его. Когда мы перед обедом встретились, от счастья сиял не только Вернигоров, но и его наставник. Ни Шелагин, ни Беспалова-старшая пока не появились из комнаты жюри. «Видел, да», — гордо сказал Вернигоров. «Мне самой малости не хватило, чтобы завтра с тобой встретиться. В следующем году точно выйдешь в финал, Макс», — одобрительно бросил Евгений Петрович. «И только попробуй не выйти. Без увольнительных оставите», — хмыкнул я. «А что, очень эффективный метод», — заявил вояка. «Попробуй месяц без увольнительной, поймешь». Вот поэтому я и предпочел алхимию военному делу. Передумать никогда не поздно. Мне не хочется оставаться без увольнительных. Не будешь филонить, не останешься. Евгений Петрович, мне это не интересно. Мне интересна алхимия и археология. Фехтование – лишь дополнение к алхимии или археологии, хохотнул Вернигоров, который почему-то постоянно косился на Беспалову-младшую. Не иначе как пытался понять, производит ли на нее нужное впечатление. К обеим дисциплинам. И там нужно умение владеть и клинком, и магией. В археологии-то зачем? Удивился Вернигоров. Как зачем? Отбиваться от тех, кто хочет использовать мои способности интуита. Ты еще и интуит? Раздался за спиной удивленный голос Беспаловой-старшей. У меня хватает достоинств, Калерия Кирилловна, заметил я. Конкретно способности интуита слабые, иногда работают, иногда нет, это всегда непредсказуемо. Говорилось это для слушателей, которых уже собралось вокруг куда больше, чем надо. «Обидно», — сказала она, — «а я уже загорелась желанием пригласить тебя посмотреть наши запасники. У нас очень хорошая коллекция вещей древних. Боюсь, что в ближайшее время мне будет совсем не до того, Калерия Кирилловна, даже после соревнований, потому что в запасниках шелогиных вещей древних хватит очень и очень надолго. А еще этими запасниками можно объяснять появление у меня различных предметов из того времени». Глава 13. Победа в соревнованиях почему-то не принесла удовлетворения. Как будто я победил не сам, а мне всего лишь позволили это сделать. Мне казалось, что я подготовился к любой неожиданности, и когда на меня перестали давить, не обрадовался, а начал усиленно высматривать очередную подлянку. Нет, умом я понимал, что действительно лучший, но подсознательно все равно ожидал какой-то пакости от императора. Ему все равно опасаются прямо высказывать претензии, а значит, пока его не отключат от реликвии, он представляет из себя серьезную угрозу. А еще мне показалось, что избыток чужой силы влияет на него так же, как и на Владика, пусть устойчивость к влиянию была повыше, так как собственной силы у императора хватало, и все же на мозги ему точно давит. Такой правитель – залог будущих проблем в стране. Знала ли об этом Живитева? Наверняка. Но ей это было удобно, потому что император становился хорошо управляемым, если знать, куда давить. Если даже кража императорской реликвии не удержала Живитеву под стражей надолго, то я даже не мог придумать, чем можно было разрушить императорскую зависимость от главы целительского рода. Шелогин говорил, что наследник в Миниемии, но не будет ли ему также давить на мозги реликвия и не превратится ли он со временем в подобие отца? Потому что аргументы из серии «не хочу», которые так любит император, это не аргументы для правителя. Вот поэтому и были требования по силе для владельцев реликвий, что слабого она задавит и сделает зависимым, сообщил писец, а не потому, что кто сильнее, тот и имеет право. Короче говоря, эта ваша сеть имеет кучу подводных камней, о которых мало кто догадывается. С чего ты взял? Удивился он. Реликвии используются очень редко, если ты не обратил внимания, не на постоянной основе. Значит, подозревают об опасностях, а те, кто не подозревал, сам понимаешь, что с ними случилось. Я вспомнил историю про свихнувшегося князя, которого удалось убить с огромным трудом, и то только благодаря слаженным действиям соседей. Про его наследников не было сказано ничего, а реликвия, если не разрушена, то хранится сейчас в сокровищнице. Беседа с симбиантом, конечно, оказалась познавательной, но ни на шаг не приблизила меня к вопросу, что делать с императором. Предположим, реликвию удастся рано или поздно отключить, но вернет ли это императору мозги, и не затронет ли это обороноспособность страны? Ты сначала убедись, что отключить в принципе возможно, проворчал писец. Нацеди крови у Зырянова, проверь, и если она подойдет, тогда и будем думать, отключать или не отключать. Возможно, просто отключить на время, чтобы попугать. Просто пугать особого смысла нет. Тогда испугавшийся не знает, кто пугает. Учить тебя и учить, осуждающе фыркнул писец. Это же самое страшное, когда не знаешь, ни от кого прилетит, ни что. Он воинственно распушил хвост, хотя опаснее от этого выглядеть не стал. Возможно, конечно, что он прав, но я не мог исключить того, что отрезание от реликвии окончательно свернет императорские мозги на бекрень. Невосстановимо свернет. Обдумывал варианты и разговаривал с писцом я в самолете, в княжеском салоне. Шелогин перестал шифроваться, сообразив, что другого внука у него все равно не будет, а отстранять меня от себя в такой ситуации со всех сторон неправильно. На обратной дороге он спал, потому что эти 3 дня вымотали не только меня, но и его. Ожидание неприятности иногда тяжелее воспринимается, чем сами неприятности, когда не знаешь, откуда прилетит, ждешь со всех сторон и готовишься ко всему сразу. Беспаловы вымотались за эти дни не меньше, поэтому попрощались в гостинице мы с взаимным облегчением. С их стороны все договоренности выполнялись в полной мере и, кроме единственной подставы с Фадеевым, больше ничего в вину поставить было нельзя. Беспалова-младшая вообще эти 2 дня держалась так, как я от нее не мог ожидать после нашего неудачного знакомства. Мы с ней даже разговаривали нормально, хотя и не очень много. Успокаиваться я начал, только когда мы уже подлетали к Верейску. Появилось чувство, что еще немного, и я окажусь дома. Писец тоже стал выглядеть поспокойнее и внезапно обрадовал. Можно брать следующий уровень магии пространства. Сегодня используешь, завтра, решил я. После него наверняка придется брать перерыв в пару дней, от четырех. По состоянию посмотрим. А сегодня тогда что? Кулинарный, с тортами. Нужно закрыть долг перед Дашкой. Как бы у тебя новый не появился, фыркнул он. Она на тебя сразу за все обидится, и вперед отыгрываться. Федей прикроюсь. Федей-то ты прикроешься только от Даши, но не от Зырянова. Нам же нужно с ним поговорить, вот он сам и появится. Да ты начинаешь думать, как настоящий князь, съехидничал писец. Одним действием сразу двух зайцев убиваешь. Не будет Зырянов кровью расплачиваться. Надавишь, он скорее дочери видео покажет. Не покажет. Он работает на свою репутацию. А слив видео с клиентом, это реально серьезный прокол. Он не сольет, а один раз покажет дочери. Вряд ли она об этом с кем-то, кроме тебя, переговорит. Я хочу встретиться одновременно и с ней, и с Федей. А возможно, еще и с Агеевым. Кажется, он рядом с Дашкой прописался очень плотно. Это устраивает Зырянова, но не факт, что устраивает родителей парня. Сын второй, но семья куда весомее Зыряновской. Григорий Савельевич, конечно, немного подгреб под себя все, до чего дотянулся, но возможность грести у него не бесконечная. Твою семью она точно не устроит, нагло вмешался в мои громкие размышления писец. Илья, пора подростковые страдания оставить в прошлом. В чем-то я был с симбиантом согласен. У меня и без Дашки проблем хватало. Но вот то, что она перестала со мной общаться, как занозой засела в сердце. И это тоже надо было как-то решать, хотя бы для себя. В аэропорт у меня уже ждал Олег. И хотя Шелагин-старший предлагал отпраздновать мою победу в тесном семейном кругу из князя, княжича и меня, я сказал, что расслабляться рано, впереди еще соревнования и совет, поэтому попрощался со всеми и поехал домой под пересказ Олегом увиденных на видео соревнований. Он так увлекательно делился своими впечатлениями, что я чуть не забыл забрать заказанные контейнеры, спохватился, когда уже проехали, пришлось возвращаться к пункту выдачи, куда успели перед самым закрытием. Все три контейнера выглядели одинаково, но содержал внутри мебель только один, там оказался набор для комнаты отдыха, в описании которого я даже разбираться не стал. Выставлю в замке, там и посмотрим, что под этим понимали древние. Два остальных контейнера оказались пустыми и вполне пригодными для перевозки больших объемов груза. Не успел я разобраться с контейнерами, как позвонил Шелагин-младший. «Илья, я согласен с отцом, нужно бы как-нибудь отпраздновать твой успех. Предлагаю в субботу у нас, сразу, как мы с Олегом вернемся с изнанки». Он хмыкнул. «Опасно вас вдвоем туда отпускать. Может, все же согласишься на мою компанию? Я все равно уже много чего видел, но не базу древних на изнанке. Это я сначала хочу осмотреть сам. Извините, Александр Павлович, есть вещи, которые относятся только к нашему роду. Кстати, когда вы отсоединитесь от Вьюгиных, с дедом переговорить надо», вздохнул я. «У него и без того удар за ударом. Дядя Володя обещал его подготовить. Переговорил он уже», вмешался в разговор Олег, который внимательно прислушивался и понял, о чем речь. «Отец, конечно, обиделся, но понял. Я только твоего приезда ждал, чтобы уточнить, ничего ли не изменилось». «Понял», сказал Шелагин. «Слышал, что Олег Васильевич говорил. Завтра с утра и начнем процедуру», ответил я. «Так как, пропустит нас в прокол в субботу?» «Пропустит», решил Шелагин. «Времени вам сколько нужно? Часа два, не больше», прикинул я. «Должны сделать все, что нужно, и не устать сильно. Воскресенье, на отдых уйдет». Договорившись с Шелагиным завтра встретиться в полигоне, я разговор закончил и отправился на второй этаж в музыкальную комнату, где взял в руки гитару. Если уж начал, нужно заниматься, а не филонить. Хотя я пропустил три дня, получалось лучше, чем до поездки в Дальград. Руки уже запомнили и двигались сами по себе, лишь изредка спотыкаясь на тех пассажах, которые были немного посложнее. «Грех это, держать такое при себе», внезапно высказался Олег. «Что скажешь по поводу того, чтобы выступить на следующей конференции с музыкой древних?» Я невольно расхохотался. «Олег, это не перебор, я только-только струны научился перебирать. И как ты собираешься объяснять наличие как инструмента, так и музыки?» «Как, в запасниках у Шелагиных нашли», Олег отвечал столь уверенно, что было понятно. Размышлял по этому поводу. «И инструмент, и обучающее видео, влетим. сразу свяжут с нашим интересом к кирпичам и монетам. Слухи и без того пошли. Меня Вернигоров пытал, зачем мне столько кирпичей. Вернигоров, это кто? Курсант, второе место в Верейске по фехтованию занял. Мы одной командой в Дальград летали. И что ты ответил? Раскладываю фигуры и медитирую. Поверил? Не особо. Может, тебе на самом деле видео с медитацией снять на фоне кирпичей древних? Мол, археология вдохновляет? Оживился Олег. А если и вправду решат, что они как-то воздействуют, тогда цены взлетят, а количество в продаже упадет. Ненадолго. Как только поймут, что не действует ничего, так опять перестанут покупать. А может и не перестанут. Олег задумался и замолчал, а я опять сосредоточился на музыке. Действовала она успокаивающе. Все тревоги и проблемы уходили куда-то далеко, становясь чем-то совершенно незначительным. А еще приходила уверенность, что я все делаю правильно. Перед сном я использовал выбранный заранее модуль и рухнул в кровать, чувствуя, что никуда идти завтра не хочу. Прогуливать я права не имел, поэтому утром после зарядки и завтрака отправился в академию, где понял, что значит стать звездой местного разлива. Со мной пообщаться хотели все, и даже преподаватели, поэтому после звонка расспросы не прекратились. Как философски заметил писец, требовалось просто пережить несколько дней и все схлынет. Ага, чтобы потом нахлынуть после соревнований по магии, я впервые задумался, может, стоит их проиграть, не показывать своего настоящего уровня, или это даст недоброжелателям возможность утверждать, что уж тут-то наверняка был шелогинами использован административный ресурс. Скорее всего, да, а значит, проигрывать нельзя. Нужно будет попристальнее изучить видео участников прошлых соревнований, чтобы понять, что я могу засветить, а чего делать в принципе нельзя. Так, нельзя показывать ни невидимость, ни телепортацию, это и не страшно, бой все равно, как правило, идет дистанционно. Щиты у меня на уровне, а если поставить еще стену из песка, то противник меня попросту не будет видеть, в то время как я всегда его найду магией жизни. Артефакты регистрируют лишь тип магии, а не конкретное использованное заклинание, хотя заклинания из модулей ДРД использовать все равно не стоит, потому что они отобразятся непонятно как. Сам я сходу даже и не определю, к какой стихии их могут приписать. После занятий пришлось задержаться с группой, от меня потребовали полный пересказ соревнований в Дальграде, причем если парней больше интересовали бой и мои противники, то девушек, княжна Беспалова, которая возникла рядом со мной из ниоткуда на второй день. Как ни странно, никто из допрашивающих меня не заметил, что в первый день она была рядом с Фадеевым. Что интересно, информация об этом была подчищена везде, как будто они и не приходили вместе. Не знаю уж, как этого добился Фадеев-старший, но это было одним из требований Беспаловых. Собственно, это и в его интересах было, потому что вкупе с заключением менталиста такие видео и фотоматериалы наводили на определенные выводы. К сожалению, память тем, кто был на соревнованиях, так не подчистишь. К счастью, большинство все же интересовалось боями, а не гостями, даже такими красивыми. Так что скандала не случилось, как бы не хотелось этого Живитевой или императору, скорее второе. Живитева могла бы разыграть карту грабиной, но не стала. Дарина держалась со мной подчеркнуто отстраненно, даже на обещанном мной ужине не настаивала. И это меня тоже беспокоило. Насколько я успел понять, в характере Дарины было добиваться намеченной цели. И если она отступилась, то значит, получила четкие инструкции от Живитевой. Опять остро встал вопрос недостатка информации и необходимости прокачки артефакторики до уровня, достаточного для изготовления подслушивающих устройств. От жаждущих ответов одногруппников я еле вырвался, сославшись на то, что мне необходимо готовиться к следующим соревнованиям, рванул домой, а там занялся кулинарией. Нет, за торт я взялся не сразу, для разминки сделал пару блюд, уже привычных, чтобы пополнить запасы стазисного ларя, а то там уже не хватало разнообразия. А уже после этого принялся прикидывать, что смогу сделать из имеющегося у меня набора рецептов. Всякие муссовые и желейные отпадали, потому что у них может не хватить времени нормально застыть, пришлось выбрать бисквитный с пропиткой из вишневого сиропа и коньяка. Пропитка мне удалась, это я понял сразу, когда попробовал. С шоколадными бисквитными коржами проблем тоже не было. Я сделал тесто и отправил в разогревшуюся до нужной температуры духовку. Пока выпекался бисквит, закрыл пару позиций по алхимии, в том числе сделал банку противоожоговой мази, которую обещал поставлять в больницу, нужно будет завести сегодня. Вернулся на кухню, вытащил коржи, разрезал и оставил их остывать. Из кухни теперь уже не стал уходить, приготовил еще пару блюд для отправки в стазисный ларь. После чего, убедившись, что бисквит остыл, начал взбивать сливки с сахарной пудрой. Оставалось только собрать торт, точнее, два торта, потому что я решил, что мы с Олегом имеем право на собственный. Разложил коржи, полил сиропом с коньяком, разложил вишню и принялся собирать коржи в две стопки, промазывая взбитыми сливками. Торты получились высокими и, на мой взгляд, красивыми. Нет, в голове была информация о том, как на них сделать еще дополнительные украшения, но я заниматься этим не стал. Во-первых, это время, во-вторых, Дашка может не поверить, что я сделал сам, а в-третьих, вкуснее от этого они не станут. Так что смысл делать лишнюю работу? Торты я запихнул в холодильник, а не в стазисный ларь, потому что пропитаться им все же надо будет, а уже после этого позвонил Феде. «О, привет», – жизнерадостно бросил он. «Поздравляю, чемпион ты наш, я думал, после победы возгордишься, вообще не станешь с нами общаться. Наоборот, хочу вечером к вам подъехать. Я Дашке тортик задолжал лично сделанный, хочу сразу и победу отпраздновать и долг закрыть. Реально с ней пересечься, даже не знаю. Ты же в курсе, что за ней Агеев ухлистывает?» «Серьезно так, в курсе», — ответил я и, кажется, скрипнул зубами при ответе, потому что Федя сурово сказал: «Илья, не дури, не порть Дашке жизнь. Лучше, если мы все останемся просто друзьями. Я не собираюсь дурить. Я хочу приехать сегодня к вам в гости, как к друзьям, и отметить мою победу. С кем мне еще отмечать, сам подумай. Я часам к 8 подъеду. К тебе или Дашке? Она на меня обиделась, не отвечает. Ладно, обговорю с ней и перезвоню», — предложил Федя и отключился. А я сообразил, что если праздновать, то одного торта мало будет, нужно еще всяких деликатесов набрать и чего-нибудь запить. «Сидр не бери», — заволновался писец. «Сидра нам самим мало. И вообще, идти к девушке с алкоголем, намекать на продолжение встречи. Сидр у нас еще оставался, пара бутылок ситуацию бы особо не ухудшила, но я поразмыслил и пришел к выводу, что алкоголь сейчас не стоит употреблять уже мне. Впереди соревнования по магии, и еще неизвестно, чем могут посчитать следы алкоголя подконтрольные живитивые целители. Так что только чай и травяные сборы, среди которых у меня встречались очень вкусные варианты». Глава 14. В полигоне сегодня занимались исключительно магией, причем Шелагин-младший делал упор именно на семейные техники. К сожалению, неизвестных приемов среди них не нашлось, зато я обнаружил, что у Шелагиных были в активе заклинания из всех стихий, пусть некоторые присутствовали в довольно урезанном виде. Для меня эта новость оказалась весьма кстати. Не придется ломать голову, как строить бой, чтобы избежать заклинаний, которые не могли мне достаться ни от Шелагиных, ни от Вьюгиных. Использовать могу все, а что никто не показывал раньше, так хранилось в секрете внутри рода. После отработанного в зале часа я так устал, что идти никуда не хотелось, но, увы, с Федей мы уже договорились, и он предупредил Дашку. Даже встреча была назначена не у него, а у нее. До дома, где друзья снимали квартиры, меня подвез Олег. По дороге я немного пришел в себя и почему-то вспомнил про Федорову, желание навестить которую у меня то появлялось, то пропадало. То казалось, что она ничего нового не сможет добавить в уже сложившуюся картину, то, напротив, возникала уверенность, что у нее есть что-то важное. Не натравить ли на нее Грекова, или там есть что-то нежелательное для показа Шелагиным, и лучше сначала просмотреть имеющиеся у нее документы самому. Для последнего придется караулить часами, а то и днями, пока Федорова не выйдет из квартиры, на что времени пока не было. Конечно, если столько лет терпела, то пару недель еще потерпит, но все же вопрос хотелось закрыть, или забить на него окончательно. До Дашкиного дома мы доехали, а я так и не решил, что делать с этой бабкой, жаждущей моих денег. Теоретически ей даже можно было заплатить, если она запросит разумную сумму, в чем я сомневался. Лучше обыскать квартиру, когда там никого не будет. Возможно, в конце следующей недели, после соревнований, или лучше после княжеского совета. Выбросив Федорову из головы, я вылез из машины, открыл багажник и забрал все, приготовленное для сегодняшнего празднования с друзьями. Набралось прилично, хотя я ничего спиртного решил не брать. Два пакета с закусками и контейнер с тортом, и места занимали много, и весели хорошо. С Олегом я попрощался, сказал, что доберусь сам, и нырнул в подъезд, торопясь навстречу. Открыл мне Агеев, то ли заметил, что я приехал, то ли случайно проходил мимо, но факт остается фактом. В Дашкиной квартире он себя чувствовал, если не как дома, то близко к этому, и меня ничуть не порадовало, что Федя тоже выглянул из комнаты. Вообще, на посторонних я не рассчитывал, сразу определил я свою позицию, потому что речь пойдет о секретных вопросах. Секретных, это о том, что ты сын старшего княжича, что ли, хмыкнул Агеев, так это давно уже не секрет, и то, что младшие на пару с княгиней хотели тебя прибить, тоже, об этом, конечно, известно не всем, но тайной это не является. Или ты про помолвку с княжной Беспаловой, так после того, как вы с ней на соревнованиях как два голубка сидели, это тоже не секрет. Он усмехнулся. Подошедшая Дашка нахмурилась. С Беспаловыми у меня договор всего лишь о намерениях, буркнул я в ответ. А причина, по которой ей пришлось появиться на соревнованиях, тебя не касается. Даш, куда продукты нести? Резать что-то надо? Спросила она, пытаясь сделать вид, что ничего не случилось. Надо, признал я, и хлеб, и колбасу, и мясо. Разве что вяленое не надо, оно уже порезано. Тогда на кухню неси, там разберемся, скомандовала она. На кухню мы отправились всей толпой. Я, с пакетами, Дашка, как хозяйка, Агеев, чтобы мы не оставались вдвоем, и Федя, чтобы попытаться урегулировать конфликт, если он начнется. Я конфликт инициировать не собирался. Если Дашка пригласила Агеева на наши посиделки, которые предполагались быть встречей одноклассников, то тем самым подруга показывала, что Агеев для нее уже свой. Вообще, чувствовалась некая скованность в общении между всеми. И кто знает, не потому ли, что здесь был посторонний в лице Агеева.